Детство тихонько плачет. За школьной партой легко мечталось, за школьной партой любовь осталась. А в коридорах не слышно смеха, а в коридорах умолкло эхо. За школьной партой легко мечталось, за школьной партой любовь осталась. На белом свете печали много, будет светлой твоя дорога. Это кажется не с тобой, а с другой все происходит. Сердце хочет найти покой, как его не находит. Над пронзительной тишиной облака безмятежно бродят. Это кажется не с тобой, а с другой все происходит. За школьной партой легко мечталось, за школьной партой любовь осталась. А в коридорах не слышно смеха, а в коридорах умолкло эхо. За школьной партой легко мечталось, за школьной партой любовь осталась. На белом свете